Глава 34. Влад. Просыпаюсь с жуткой головной болью. Две ночи не спал. Думал о своем ангеле и заливался терпкой жидкостью, пытаясь уйти в небытие. И сейчас события позавчерашнего вечера медленно разворачиваются в уже более-менее свежей голове. Настенька. От одной лишь мысли о том, что я не так давно был рядом с ней, пусть и недолго, на моем лице невольно улыбка растягивается, а потом... Потом я вспоминаю, чего ей наговорил, и стукнуть себя по лбу хочется. Да, сказал, как есть, но от этого не легче. Я видел, как она страдала. Хоть и не показывала это прямо, но я все понял по ее глазам, полным боли и обиды. Мудак я. Измучил бедную девчонку. Не надо было вообще к ней подходить. Еще и не сдержался и умудрился напасть с поцелуем. Идиот. Если хочешь исчезнуть из ее жизни и не мучить, а наоборот дать шанс на счастливую жизнь с другим, так сделай это. Не мешайся перед глазами. Но разве я виноват в том, что судьба злодейка отчаянно пытается снова нас свести? Встаю с постели и мгновенно ощущаю, как от двухдневного веселья голова гудит, да еще и вдобавок все плывет перед глазами. Направляясь в душ и врубаю ледяную воду. Холодные струи немного освежают меня. А тут в моих мыслях всплывает воспоминание о том, как совсем недавно мы в этом самом душе ласкали друг друга, как я брал Настеньку и входил в нее до предела, какие невероятные ощущения при этом испытывал. От этих навязчивых мыслей мое достоинство тут же колом стало. И что мне теперь делать? Стоит только подумать о своей ненаглядной блондинке, так вот она, полная, мать вашу, боевая готовность. Хоть бери и сам себя удовлетворяй. Дожился. Встаю с головой под прохладный тропический ливень, но даже это не помогает остудить мой пыл. Отвлекает меня вибрация смарт-часов на руке. Уже несколько раз мне пытается дозвониться Роман, мой охранник. Что там случилось? Без повода он редко мне звонит, да еще и с такой частотой. Ладно, прости, дружок, но не в этот раз. Выхожу из душа и наспех вытираюсь, одеваясь, и с пятого раза беру, наконец, трубку. «Владислав Витальевич, тут девушка одна пришла к вам!» Начинает говорить мужчина, и я в недоумении выглядываю в окно, пытаясь развидеть ту, которой я оказался так нужен. Эх, если бы это была Настенька! Но прекрасно понимаю, что это невозможно. После того, как я ее обидел, уверен, что она на пушечный выстрел ко мне не подойдет. Странно, машины рядом нет. Пешком или на такси приехала. «Роман, я никого сегодня не жду!» Нервно рявкаю я, собираясь уже сбрасывать вызов, как он продолжает. «Ее зовут Дарья. Говорит, что вы с ней на днях в клубе встретились». «Так, это мне уже интересно. Мля, неужели подружайка Настя запала на меня и пришла теперь меня искать? Капец, только не это». «Что она хочет?» Затем Даша, судя по всему, выхватывает у мужчины телефон и, задыхаясь, отчаянно тараторит в трубку. «Влад, привет! Это Даша! Нам нужно поговорить! Это очень срочно и важно!» «Дарья, я, конечно, был рад с вами вчера познакомиться, но...» Пытаюсь отмахнуться я, но девушка перебивает меня. «Это касается Насти!» И тут меня словно током прошибает. «Твою мать! Что-то случилось?» Голос девушки какой-то взволнованный, дрожащий. «Заходи, передай охране, чтобы провели тебя!» Коротко бросаю я и пулей выбегаю вниз в нетерпении скорее встретиться с девушкой и услышать правду. Сердце разгоняется, поражая грудную клетку своими мощными ударами. Дыхание сбивается. Ощущение, будто несколько километров пробежал. Если Даша каким-то образом нашла мой адрес и пришла прямо ко мне домой, это говорит о том, что все неспроста. Господи, лишь бы только ничего серьезного, иначе я этого не переживу. Дашу приводит Роман и заводит в гостиную. Взглядом указываю девушке на диван, и та, оглядываясь по сторонам, садится. Следом сажусь и я. Рассказывает Дарья, что случилось. Ровно начинаю я, испытывая внутри дикое напряжение. А еще какой-то страх, который мраком расползается по всему телу. «Даже не знаю, как сказать», — сбивчиво выдает девушка, а я от нетерпячки начинаю ерзать на месте. «Ну, приехали». «Говори как есть, не томи», — проговариваю чуть резче, чем этого хотел. Все гребаные нервы совсем не к черту стали. Даша смущается и отводит взгляд в сторону. Нет, я сейчас точно с ума сойду. Зачем так тянуть? Дарья, что с Настей? Что-то случилось? Она в больнице? Ее кто-то обидел? Несчастный случай? Прошу, скажи, не молчи! Реву я, словно раненый зверь, с мольбой глядя на девушку. Сидеть не могу. Встаю и начинаю метаться из стороны в сторону. Даша внимательно изучает меня взглядом. Издевается, что ли? Довести меня хочет? Или что? Я вижу, что ты волнуешься за нее. Это уже хорошо, заключает девушка. И я застываю на месте, бросая на нее гневный взгляд. Дарья, не буди во мне зверя. Скажи уже, что случилось с Настей. Она делает шумный глубокий вдох, а затем на выдохе произносит. Она беременна. От тебя. Шок. Остановка сердца. Но ненадолго. Медленно присаживаясь обратно. И вот уже моя наивная сердечная мышца начинает в эйфории скакать по груди. Настя беременна. От меня. Она беременна от меня. Боже мой, у меня будет ребенок. От любимой девушки. А ведь уже давно потерял надежду, что когда-нибудь у меня появятся дети. Что скажешь на это? Даша, не поняв до конца моей реакции, осторожничает. Ай, не надо ничего говорить. Моя счастливая улыбка говорит сама за себя.